голубые краюхи. По ночам на колокольне ревел сыч. Зыбкие и страшные висели над хутором крики, а сыч с колокольни перелетал на кладбище, ископыченное телятами, стонал над бурыми, затравившими могилками. «Худому быть!» — пророчили старики, заслышав с кладбища сычиные выголоски. «Война пристегнет!» Перед турецкой компанией накликал так вот. «Может, опять холера? Добра не жди, с церкви к мертвецам слетает». Ох, милостивец Микола Угодник! Шумилин Мартин, брат безрукого Алексея, две ночи караулил проклятую птицу под кладбищенской оградой, но сыч, невидимый и таинственный, бесшумно пролетал над ним, садился на крест в другом конце кладбища, сея над сонным хутором тревожные клики. Мартин непристойно ругался, стрелял в черное обвислое пузо проплывающие тучи и уходил. Жил он тут же, под боком. Жена его, пугливая хворая баба, плодовитая, как крольчиха, рожавшая каждый год, встречала мужа упреками. «Дурак! Истованный дурак! Че он тебе вражено мешает, что ли? А как Бог накажет? Хожу вот на последях, а ну как не разражусь через тебя, чертяку! Цыц ты! Небось, разродишься, расходилась, как бондарский конь. А че он тут, проклятый, в тоску вгоняет? Беду дьявол кличет. Случись война, заберут. А ты их вон сколько нащенила». Мартин махал в угол, где на полсте плелись мышиные писки и храп спавших в повалку детей. Мелехов Пантелей, беседуя на Майдане со стариками, веско доказывал. «Пишет Григорий наш, что австрийский царь наезжал на границу и отдал приказ, чтоб всю свою войску согнать в одну месту и идти на Москву и Петербург». Старики вспоминали минувшие дни, делились предположениями. «Не бывать войне, по урожаю, видать. Урожай тут ни при чем. Студенты мутят, небось. Мы об этом последнее узнаем. Как в японскую войну. А коня сын справил? Че там загодя? Брехни это! А с кем война-то? С турками из-за моря. Морю никак не разделят. И че там мудреного? Разбили на улеши, вот как мы траву, и дели». Разговор замазывался шуткой, и старики расходились. Караулил людей луговой скоротечный покос. Доцветало за доном разнотравье. Не вровень степнову, квелая и недуховитая. Одна земля, а соки разные высасывает трава. За бугром в степи клеклый чернозем, что хрящ. Табун прометется, копытного следа не увидишь. Тверда земля, и растет по ней трава сильная, духовитая, лошади по пузо. А возле дона и за доном мочливая, рыхлая почва гонит травы безрадостные и никудышные, брезгает ими и скотина в иной год. Отбивали косы по хутору, выстругивали грабельники, бабы квасы томили косарям на утеху, а тут приспел случай, колыхнувший хутор от края до другого. Приехал становой пристав со следователем и с чернозубым москлявеньким офицером в форме, досель невиданной. Вытребовали атамана, согнали понятых и прямиком направились к Лукешке косой. Следователь нес в руке парусиновую фуражку с форменным значком. Шли вдоль плетней левой стороной улицы, на стежке лежали солнечные пятна, и следователь, наступая на них запыленными ботинками, расспрашивал атамана по петушиному, забегавшего вперед. «Приезжий штокман дома?» «Так точно, ваше благородие». «Чем он занимается?» «Известно, мастеровщина, стругает себе». «Ничего не замечал за ним?» «Никак нет». Пристав на ходу давил пальцами угнездившийся меж бровей прыщ, отдувался, испревая в суконном мундире. Чернозубый офицерик ковырял в зубах соломин.